с необыкновенной силой воскресало пред ним школьное, минувшее время, и представал вдруг, как живой Александр Петрович. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек, что неиспытанный из млада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий, что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и что нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю. Кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий и званий и промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!»? Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками, позорной ленью и безумной деятельностью незрелого юноши объемлется душа, и не дается Богом муж, умеющий произносить его. Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то похожее на любовь, но и тут дело кончилось ничем. В соседстве в 10 верстах от его деревни проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не весьма благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтоб соседи приезжали изъявлять ему почтение, говорил хрипло, читал книги и имел дочь, существо дотоле невиданное, странное. Она была что-то живое, как сама жизнь. Имя ей было Уленька. Воспиталась она как-то странно. Ее учила англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве, отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Как в ребенке, возросшем на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидел, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев ее вспыхивал только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурном поступке с кем бы то ни было. Но никогда не гневалась и никогда не спорила она за себя самое и не оправдывала себя.